осталось совсем недолго. Утром начнется битва, а там... Но что, если Уорвик все же победит? До того момента, когда к нему прискакал на взмыленной лошади Кристофер Стэсси, сообщивший, что Анна Невиль бежала, Джордж был более чем уверен в себе. Он знал, что поражение или победа йоркистов зависят от него, и торговался с братьями, добиваясь от них все новых льгот и посулов на будущее. Если же победит Уорвик, делателя королей даже в сложившейся ситуации нельзя было недооценивать. Джордж знал, что сумеет подчинить его себе, шантажируя жизнью его любимицы. Даже в случае, если бы его предательство было раскрыто, у него оставался крупный козырь. Теперь же... Герцог вспомнил слова Уорвика об изменнике Мортоне и зябко повел плечами. Ворот, о которых говорил его штальмейстер, по сути дела не было. У дороги стояли две рассыпающиеся башни, меж которыми натягивали цепь, преграждающую путь в Барнетт. Когда Кларенс приблизился, на дорогу высыпали стражники, требуя пароль, но, разглядев, кто едет, вытянулись и отсалютовали алебардами, а один из них торопливо опустил цепь. Джордж проехал мимо них. Грязь чавкала под копытами его серой в яблоках кобылы. Пахло прелью, молодой зеленью, мятой и горелым торфом. Где-то в тумане жалобно блеяли ягнята. Лошадь Кларенса шарахнулась, когда из-за коряги, как призрак, возник посыльный Глостера. Джордж знал его. Коренастый, уродливый бродяга, укутанный в шкуры, как дикарь. Не говоря ни слова, он взял лошадь под усы и направился куда-то вглубь леса. Герцог ничего не видел вокруг. В тумане все казалось странным и причудливым. Попискивала разбуженная лесная птица. Доносился лисий лай. Герцог уже бывал здесь, но теперь не узнавал места. Он с подозрением покосился на проводника. Вновь появилось подозрение, что бродяга — соглядатай Уорвика. Где-то здесь должна торчать обгорелая печная труба. Проклятие! Если ее не будет, дорога не та. Черт бы побрал этот туман! Положил руку на рукоять меча, присматриваясь к бродяге. Привыкнув изменять и таиться, Джордж не доверял никому. Слава Богу! Показалась труба. Он вздохнул облегченно, немного расслабился. На ум пришли слова Уорвика о старшем брате. Эдуард ничего не забывает. Джорджу это пришлось не по душе. После возвращения Неда в Англию ему лишь раз довелось повидаться с братом. Эдуард держался надменно и холодно. В ту пору Джордж не придал этому значения. Ну что же, брат действительно немного сердит на него за прошлое. Зато когда он, Джордж, поможет ему вернуть корону, отношения их потеплеют. Но он помнил и то, как эта проклятая Анна Невиль сказала, что Эдуард всего лишь использует его. Тайные опасения, что копились в его душе, разом все зашевелились. При мысли об Анне Джордж невольно коснулся кончика носа. Проклятая девка! Этот шрам! Как долго ему пришлось прятать лицо. Когда Уорвик разглядел, что с ним, он едва не помер со смеху. Пришлось соврать, что был чрезмерно любезен с собачкой одной очаровательной леди.